Глава 15. Посвященная неприятностям разного рода. На прием к Дорофее пришел столяр Ефимов, которого она зимой устраивала на жительство в общежитии химиков. Маленький, хмурый и деловой, он сел против нее и вытащил из бумажника пачку бумаг. «Как живете?» — спросила Дорофея. «По-прежнему, на бивуачном положении», — сказал Ефимов. «И поскольку конца не предвидится, я к вам пришел». Он протянул бумаги. Они рисовали картину хождения Ефимова и его жены по жилотдельским мукам. «У Тани ребенок, и у нас обещает быть», — сказал Ефимов. «Надо с нами решать. Обещано было в октябре. Теперь, говорят, жди еще». «А у заведующей горжилотделом вы были?» — спросила Дорофея. «И у заведующей был, у самого товарища Чуркина», — ответил Ефимов. «Она меня к нему послала. Он, говорит, новым домом распоряжается лично, я без него не могу. А Чуркин, говорит, потерпи еще». «Я бы терпел, но ребенок требует кубатуры. В чем дело? Нам не обязательно в новом доме. Нам комнату где угодно». «Оставьте эти справки», — сказала она, нахмурясь. «Я вас извещу». «Я так и знала», — думала она после его ухода, сердито ходя по кабинету. Чуркин уже сам распределил квартиры в новом доме. Среди чуркинских слабостей была та, что он совершенно пасовал перед так называемыми знатными людьми. Человек, имеющий известность, был для него на 10 голов выше его самого. Когда кого-нибудь из энских граждан награждали или просто хвалили в газете, Чуркин гордился отеческой гордостью. «Вот у нас какие люди живут!» — говорил он. Как-то на стадионе подошел отставной генерал Р. И на вопрос «Каково самочувствие?» пожаловался, что квартира стала тесновата. Семья разрослась, у дочери Чуркин, должно быть, слышал двойняшки, а он, генерал, пишет мемуары, и его все отвлекает. «Где выход?» — спросил Чуркин, обеспокоившись за судьбу мемуаров. Выход генерал видел в том, чтобы Чуркин дал ему квартиру в новом доме, а старую квартиру генерал оставит дочери, и тогда все будет в порядке. «Добро», — сказал Чуркин. «Мы подумаем». Потом пришел к нему на прием режиссер Л., заслуженный артист республики, и попросил разрешения быть откровенным. Чуркин разрешил. И Эл, страдая, рассказал, что он разошелся с женой, а жить приходится в одной квартире. И это ад, потому что между женами, старой и новой, сложились ненормальные взаимоотношения. «Я несколько раз был вынужден ночевать в театре», — сказал Эл, тихо ломая длинные чистые пальцы и глядя в пол. «Творческая жизнь исключена!» сказал Чуркин. «Какая у вас площадь?» «И детей нет. А не обменять ли вам квартиру на две врозь? Мы поможем». Но Эл сказал, что старая жена ни за что не расстанется со старой квартирой. А он, Эл, и новая жена, она тоже изнервничалась, мечтают о новой квартире в новом доме, чтобы новую творческую жизнь строить на абсолютно новом месте. Чуркин грустно рассматривал его облысевший лоб, гусиные лапки у глаз и легкомысленный юношеский галстук и размышлял о том, как нехорошо пожилому мужчине, известной личности, ломать семью и ставить двух женщин в такое положение. Но решил, что сделанного не исправить, а нужно помочь. И укоризненным голосом пообещал Эл квартиру в новом доме. «Я окружаю вниманием лучших людей», — уговаривал он себя, когда уже процентов 80 новой площади было таким образом обещано, и его стала угнетать мысль, что он в этом вопросе наломал дров. «Мы обязаны окружать их вниманием. Да и нельзя считать 80%. Какой-то метраж при переселении освободится. Тот, который останется после учета замужних дочерей, внуков, бывших жен. Освобождающийся метраж подсчитать было нелегко. Многие выдвигали еще родителей, двоюродных братьев, престарелых теток. Все-таки останется порядочно. Вот это и раздадим прочим гражданам из числа наиболее нуждающихся. Он не мог взять обратно обещание, которое надавал так щедро. Люди поверили ему и готовятся к переселению. Кое-кто, по слухам, распродал старую мебель и обзаводится новой. В случае отказа такой поднимется крик «Только держись!». Генерал напишет жалобы во все инстанции, артист республики захандрит и запросится в другой город. И Чуркин уже сердился на этих людей, не желающих подумать о нуждах других и хлопочущих только об удовлетворении собственных нужд. Понимал, что они беззастенчиво используют его уважение к их заслугам, но в то же время ничего не мог с собой поделать. И когда Дорофея резко спросила, кто же в конце концов будет поселен в новом доме, он вспылил. «Да не волнуйся ты, стоящие люди будут поселены, вот кто! Лучшие люди, да? Я читаю твои мысли, Дорофея Николаевна. У тебя всегда была тенденция к уравниловке!» И наговорил кучу резкостей, из которых она вывела одно. Немного людей, нуждающихся в жилье, выиграют от сдачи нового дома в эксплуатацию. Вдвое примерно меньше, чем выходило по подсчетам горжилотдела. К концу своего нервического монолога Чуркин раскаялся, захотел сгладить резкость, поребячески пробовал затронуть ее жалостливость. «Устал, понимаешь, а тут еще этот дом!» А отпуск только в ноябре. Раньше Нина не приедет. Дорофея игнорировала эту чувствительную тему. «Видишь ли, Кирилл Матвеевич, — сказала она, — мы с тобой не для того здесь находимся, чтобы создавать благо жизни избранным. Столяр Ефимов имеет такое же право на площадь, как всякий лауреат». «Конечно, — сказал Чуркин ожесточенно, — когда у нас на всех будут квартиры, «Нет, и до этого тоже. И, короче говоря, я этот вопрос подниму на президиуме, имей в виду». «А президиум скажет, неужели простое дело не можете решить в рабочем порядке? На черта вы тогда там сидите?» «Да. Уж вы с Василием Васильевичем позаботьтесь», сказала Дорофея, сверкнув глазами, «чтобы на президиуме это было сказано». «Ну, хорошо. Партия так не скажет. Я это дело доложу горкому партии. Пусть Коряженцев нам поможет разобраться». Чуркин был женат вторично. Первая жена его оставила. Жили дружно, и вдруг она сказала. «Кира, пойми, так сложилось, я люблю другого». Он подавил в себе ничтожные собственнические чувства обиды и ревности, терзающую боль расставания, страх за ее судьбу. Все подавил, скрыл слезы, которые жгли ему глаза, и благословил ее на честную жизнь с человеком, которому потянулось ее сердце. К счастью, не было детей. Он и представить себе не мог, как бы они делили детей. Он никогда не сказал о бывшей жене ни одного осуждающего, ни одного неуважительного слова. Раза два они встречались в Москве, она жила теперь в Москве. Он разговаривал с нею, как старинный знакомый, расспрашивал, как ее дела, и рассказывал о своих делах. После ее отъезда он долго чувствовал себя покинутым и испытывал болезненные рецидивы собственнических чувств и чурался своего осиротелого жилья. Потом боль притупилась, потом стала совсем тихой, потом перешла в легкую, без терзаний, грусть. Но и эта грусть растворилась без остатка в великой страде и печали войны. А сразу после войны, на выпускном студенческом вечере в геологическом институте, куда Чуркин был послан, чтобы сидеть в президиуме и держать приветственную речь, он увидел девушку, в которую влюбился там же, за столом президиума. Она его поразило, что он не уехал после торжественной части, как предполагал, а остался на вечере до конца. Улыбаясь светлой, изумленной улыбкой и не думая о том, что скажут о его поведении, он наблюдал, как она танцует, и сам пытался с нею танцевать, не зная толком ни одного танца. Он тогда еще не переоделся в штатское. Его длинные ноги в галифе и сапогах путались от восторга. Она вышла за него замуж. Он был беспредельно счастлив. Ее звали Нина, и она родила ему девочку, Нину. И тещу ее мать звали Ниной. Теща поселилась с ними, так что Чуркин с Торицей был вознагражден за свое долгое сиротство. Его нежданно вспыхнувшая любовь не меркла с годами и не спускалась с романтических высот в бытовую прозу, чему способствовала и профессия его жены. Она была геолог и большую часть года проводила вдали от него, в экспедициях, оставляя с ним Нину дочку и Нину тещу. И вся жизнь Чуркина была полна юношеским ожиданием встречи с любимой, предвкушением свидания, и вся перемечена как красными числами этими праздничными встречами, отпусками, проведенными вместе, поездками с женой и дочкой то на южные курорты, тихие в зимний сезон, то на карельский перешеек, то в родимую Рязанщину. А когда Нина, жена, уезжала в экспедицию, о ней напоминали глаза и имя дочери. Вторая кровать, стоящая в спальне возле его кровати, вещи жены, портреты жены, книги, которые она выписывала и которые приходили в ее отсутствие, телеграммы из дальних мест и музыка, и романсы, обильно исполняемые по радио. А потому Чуркин любил романсы. Особенно Чайковского и особенно средь шумного бала. Ему казалось, что этот романс сочинен про него и про Нину, про их первую встречу. За рождение их любви со слезами на глазах он подпевал неумело. В тревоге мирской суеты. Тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Она приезжала загорелая, всегда немножко новая, и не говорила. Спасибо ей. Ты изменился или ты постарел? А смотрела на него изучающим, вникающим взглядом и говорила. Ты такой же, как был. В ее отсутствии он коротал свои немногие свободные вечера в семье Степана Барташевича. Это было очень старое знакомство с юношеских лет. Впервые Чуркин и Барташевич сдружились в Красной армии. Барташевич был ранен в 1919 году, Чуркин прослужил в армии до 1923 года. Много лет они ничего друг о друге не знали. По правде сказать, Чуркин позабыл об этой кратковременной солдатской дружбе. Уже будучи в вузе старшекурсником, повстречал он друга Степана. Друг Степан шел неузнаваемый, цветущий, в коверкотовом пальто, помахивая блестящим портфелем. А у Чуркина штаны были с бахромой. И вообще он не столько учился, сколько разгружал баржи на пристани, чтобы прокормиться. Барташевич растрогался, увидев такое положение, привел Чуркина к себе, и целый учебный год Чуркин у него прикармливался. Степан любил повспоминать об армейской жизни, о походе, в котором они участвовали оба. С улыбкой спрашивал, а помнишь то, а помнишь это? И, придвигая к Чуркину масло, говорил заботливо, кушай. Окончив вуз, Чуркин уехал в другой город. Женился, развелся, работал, снова воевал. Писали друг другу раз 5 лет. Не любители были писать. Но, приехав после Отечественной войны в Энск, Чуркин с удовольствием нашел там Барташевича, посидевшего, ставшего совсем уже солидным, обросшего семьей и по-прежнему сердечно расположенного к старому приятелю Чуркину. «Мой дом, твой дом, Кирилл, запомни раз и навсегда», — сказал он. Невозможно не оценить такую дружбу. Нине Надежда Петровна не понравилась. Нина не любила там бывать. Но Нины не было 10 месяцев в году. а Чуркин чувствовал себя в этой семье уютно. Изредка Барташевич обращался к Чуркину с просьбами, но речь шла всегда о других людях, подчиненных Барташевича. Так, года два назад он попросил Чуркина помочь новому директору универмага, некоему Изумрудову, получить жилплощадь. Живет ценный работник, бог знает в каких условиях. Чуркин помог. Другая аналогичная просьба касалась Веры Зайцевой, недавно поступившей в горторг секретарем. То целая история, которую Чуркин отчасти знал. Зайцева — это, так сказать, восходящее светило, молодой талант, расцветший на почве нашей художественной самодеятельности. Работала на заводе, где Рябушкин директором записалась в драматический кружок и обнаружилось дарование. Пресса отметила недюжинное. Рябушкин искусством мало интересуется, недооценил Зайцеву, в общежитии она у него жила. Горторг ее переманил, и Барташевич передал Чуркину просьбу коллектива устроить Зайцевой комнатку. Чуркин, конечно, устроил, как она сыграла Марию Стюарт. Дай бог каждому так сыграть. Недаром есть решение показать этот спектакль в Москве на всесоюзном смотре самодеятельности. Для Чуркина было полной неожиданностью, когда однажды Надежда Петровна сказала ему: «Вы наш друг, могу я иметь с вами интимный разговор? Прошу вас, поговорите со Степаном насчет его нового увлечения». Чуркин сделал большие глаза. «До каких же пор?» — продолжала она. «Я понимаю, когда он был молод, но у нас взрослые дети». «Вы мне открываете Америки?» — сказал Чуркин. «Что вы? Это же знает весь город». Действительно, среди знакомых Надежды Петровны пошел слух о неблагополучии во взаимоотношениях Надежды Петровны со Степаном Андреевичем. Пустила слух сама Надежда Петровна при помощи Марго. И сейчас она печальным голосом рассказала Чуркину, что привыкла к изменам Степана и никогда не делала бурь в стакане воды, тем более что Степан сам ей признавался и раскаивался. Он ведь такой по натуре правдивый, Степан, только легкомысленный. Мужская любовь скоротечна. Они прожили почти 25 лет. Конечно, было тяжело. Она не сразу свыклась с мыслью, что у него есть другие женщины. Между нами говоря, он не отказывал себе в радостях жизни. Чуркин огорчился и подумал: а как будет у них с Ниной после 25 лет? И решил, что, конечно, будет не так, как у Степана с Надеждой Петровной. Он был убежден, что все должны относиться к своим женам, как он относится к Нине, и что за недостаток любви с человека можно взыскать, как за ошибку в работе. Если ему говорили, что такой-то не ладит с женой, потому что у нее дурной характер, он отвечал: «Характер, мало ли что, кто без недостатков?» Хотя в своей Нине не видел ни одного недостатка. «Пусть перевоспитает ее, иначе какой же он коммунист?» — говорил он. «Надо было до женитьбы изучить характер и все взвесить». Хотя сам влюбился скоропалительно и женился скоропалительно, и если бы ему пришлось перевоспитывать Нину, он бы понятия не имел, как к этому приступить. «Я смирилась, я смотрю трезво», — сказала Надежда Петровна и приложила душистый платочек к глазам. «Дети мне заменили все, я сама их воспитала. Но сейчас они большие, я обязана подумать, как они воспримут». «Да, да, да», — озабоченно вздохнул Чуркин. «Они мне дороги, Кирилл Матвеевич. А еще бы! Теперь от них уже не скроешь. Нельзя оскорблять их нравственность. Пусть это старомодное слово, но я сама воспитана в нравственной среде. С классовыми предрассудками была среда, но нравственная, Кирилл Матвеевич, если мои Сережа и Катя Надежда Петровна картинно приложила к высокой груди белые руки с красными ногтями. «Мы чистые, Сережа и Катя узнают, что их отец, которого они боготворят, с какой-то девчонкой». «Да подите вы! Это их убьет. Кто же она?» «Вера Зайцева». «Не может быть, не верю», — сказал Чуркин. «Что общего? На что она ему? На что он ей?» «Он, безусловно, не оставит нас», — сказала Надежда Петровна, осторожно сморкаясь. «Он ведь порядочный, и увлечение его проходит быстро. Но тут он увлечен серьезно. Да-да, не говорите, кто же знает такие вещи, как не жена? И боюсь, что настанет момент, когда я вынуждена буду ради детей, исключительно ради детей, взять на себя инициативу». «Чего инициативу?» «Инициативу развода», — прошептала Надежда Петровна, окунув нос в платок. «Глупости!» — закричал Чуркин. «Еще что, я поговорю с ним!» Через день, выкроив время, он заехал к Барташевичам, увел Степана в кабинет и начал прямо. «Слушай, что там у тебя за шашни с Зайцевой?» Барташевич выразил веселое недоумение. «Не ври, не ври, серьезно увлечен, все знаю!» «Фу ты, боже мой, увлечен, да еще серьезно!» — засмеялся Барташевич. «Это кто тебя информировал?» «Надежда Петровна, вот кто!» — сказал Чуркин страшным шепотом. «Надежда Петровна?» — переспросил Барташевич, прищурясь на потолок. «Ты не Юли. Я ее еще не видал в таком состоянии. Довел, понимаешь, на что похоже. Спокойствие семьи надо беречь!» Барташевич опять засмеялся и лег на диван. «Я понимаю, конечно, что ничего быть не может», — сказал Чуркин. «Но какого черта ты даешь Надежде Петровне поводы волноваться? Ведь даешь поводы? Дал, значит, если она о разводе заговорила». «О разводе?» — переспросил Барташевич, приподнявшись на локте. «Именно». «Как же она сказала?» — с интересом спросил Барташевич. «Сказала, что дети оскорбятся и придется разойтись. Вот то-то! Плохо, брат, дело!» «Очень плохо», — подтвердил Барташевич, укладываясь снова. «Совсем плохо», — повторил он, погодя, с усмешкой. «Ты этим не шути», — сказал Чуркин. «Я не шучу», — сказал Барташевич. Дело было действительно дрянь. Если Надежда Петровна заговорила о разводе, он слишком знал ее, чтобы не понять, что это значит. Плевать ей на Зайцеву, и да Зайцева ли ему. Уж Надежде-то Петровне известно, что ему не до Зайцевой. Надежда Петровна придумала предлог, чтобы подготовить почву для разрыва. Он видел весь ее план. Как рот она будет копать, копать, пока не поверит, что она добродетельная женщина, уходящая от развратного мужа, который истерзал ее изменами. Вон она как подъехала к Чуркину. Дескать, заступитесь, сил моих больше нет. Постепенно она подготовит всех, детей в том числе. Учуяла, наконец, запах гари и собирается бежать из горящего здания. Примет свою девичью фамилию, уедет в другой город. Ее не коснется ни подозрения, ни презрения, ни даже унылая обязанность носить мужу передачу. Потом она будет говорить: «Он, оказывается, еще и воровал, чтобы тратить на любовниц». Барташевич усмехнулся почти злорадно. «Э-э-э, Надежда Петровна, дорогая подруга жизни, опоздали. Изменило вам ваше чутье, с молоду оно было вострее. И тактика ваша излюбленная, шаг за шагом, тише едешь, дальше будешь, никуда нынче не годится. Копайте, копайте. Когда-то прокопаете. Пламенем горит над головой и под ногами». Сегодня утром был арестован заведующий галантерейным магазином, один из тех, кто после пожара просил об увольнении. Тут не до подкопов. Спасайся, кто может. Пропустили сроки, Надежда Петровна. Не успеете улизнуть от позора. Крыша рухнет на меня и на вас. Он злорадствовал. И в то же время смертное отвращение и смертная тоска легли на сердце. Рассчитывал он, что ли, на ее сострадание, ее поддержку в час расплаты? Даже на прощание рассчитывал. И все-таки это предательство, которого он ждал, было последней точкой. Окончательно приговоренным почувствовал он себя и окончательно одиноким, более одиноким, чем бездомная собака. Уже даже некому поплакаться в часы ночных метаний. Но он все еще работал, разговаривал, ел, пил, шутил. Живые, глядя на него, думали, что он живой. А этот мертвец автоматически проделывал то, что свойственно живым. Ну и зарядили дожди, без роздыха. Под водяными потоками стоит город Тенск, подняв к осенним тучам уродливые мокрые дымоходы. Вы заметили? Когда оголяются деревья и прячется солнце, лезет на глаза все некрасивое, что есть в городе. Дымоходы, облупившаяся штукатурка домов, поленница в грязных дворах, какая-то высоченная глухая кирпичная стена, на которой с незапамятных времен осталась под крышей надпись прямо по кирпичу. Сергей Перлов и сыновья. Смыты начисто остатки пышного бабьего лета. Ни багрянца, ни золота. Кажется, будто в природе один цвет остался. Серый. А дождь все идет. Идет ночью и днем. В такой насквозь промокший октябрьский серый день длинный почтовый поезд остановился на седьмом пути станции Энск-Пассажирская. Пассажиры с мешками, сундучками и чемоданами стали выходить из вагонов на дощатый настил под потоки воды. Кругом была скучная железнодорожная картина, скрещение рельс, желтые будки, заборы, семафоры. В числе пассажиров из вагона вышел Геннадий Куприянов. Он был в светлом плаще и шляпе. Плащ в дороге измялся. Погодка. Сердито подумал Геннадий, с брезгливостью ступая на залитый дождем настил ногой в тонком полуботинке. Дождевые капли барабаня по настилу разлетались мелкими брызгами. Сразу намокли носки, тело прохватило сырость. До вокзала не успеешь дойти, простудишься. На какие-то задворки приняли. Он чувствовал себя кровно оскорбленным тем, что пришлось ехать 6 суток в почтовых поездах без плацкарты. Приезд доставил новые оскорбления одно за другим. Это еще что? Через мост тащиться? К черту! Но путь был прегражден товарным составом. Волей-неволей надо было идти со всеми по гремучим, скользким от воды ступенькам воздушного моста вверх, потом вниз. Люди бодро обгоняли Геннадия, толкая его твердыми мешками, и раза два чуть не сбили с ног. Протестовать и брониться было бессмысленно. Все слишком спешили. Подняв воротник плаща, низко надвинув шляпу, Геннадий вышел, наконец, на привокзальную площадь, кишащую народом. Вода стекала со шляпы, как с крыши, и хлюпала в ботинках. У него был план, обдуманный еще в Батуми, по приезде сесть в такси и ехать домой. А там взять денег у Зины или у соседей, если Зины не окажется дома, и расплатиться с шофером. В карманах у Геннадия не было ни гривенника. Как назло, такси на площади не видно. Левых машин тоже. Все успели расхватать. У столба с дощечкой стоянка такси мокла длинная очередь. Оставалось одно — ехать зайцем в трамвай. Геннадий поспешил к трамвайной остановке и втиснулся со своим чемоданом на площадку, битком набитую мокрыми пассажирами. Больше всех в этих унижениях была виновата мать. Он ей 3 раза телеграфировал, чтоб выслала денег. 3 раза! Тогда только раскошелилась, когда он сообщил, что продал часы, чтобы пообедать. Да и раскошелилась-то. Раздал долги. На билет не осталось. Попросил еще, пришли 200 от отца с бранной телеграммой. Безобразие, что телеграф передает такие слова, как прогульщик и бездельник. Тоже культурные порядочки, нечего сказать. Цицаркин и тот оказался более человеком, чем отец с матерью. На первую телеграмму, правда, тоже промолчал, но на вторую отозвался и выслал на дорогу. Скупо выслал. Пришлось ехать в условиях, к которым он не привык. Не мог телеграфировать Зене о приезде, в дороге позорно не доедал. Но все же только с помощью Цицаркина Геннадий добрался домой после своего увеселительного путешествия. А родители-то посылают в обрез и не сообразят, что пока телеграммы ходят туда-сюда, да пока мне билет достают, я ж проедаюсь, я живой человек, а там курорт. Один раз зашел в ресторан — 30 рублей. Два раза зашел — 60 рублей. Небось, матери, когда в Сочи жила, все было подано-принято. И билет принесли в конверте ей, что... В трамвай он поверх голов нервно высматривал, не идет ли контролер. Но контролер не пришел. Геннадий благополучно доехал без билета. Дома никого не оказалось, а ему требовалось хорошенько поесть и помыться. Изволь сам искать еду и греть воду. Еду нашел и наелся, а мыться не стал. Отяжелев от сытости, лег в постель и уснул. В сумерках проснулся, услышал шорох в соседней комнате и громко позвал. «Зина!» Никто не вошел, тогда он крикнул. «Сашка!» Саша открыл дверь и спросил. «Что вы?» «Мать не приходила?» — спросил Геннадий. «Нет». Геннадий отвернулся к стене и заснул снова. Вторично проснулся, чувствуя себя отдохнувшим и бодрым. Был уже поздний вечер. Из соседней комнаты в открытую дверь падал электрический свет. Саша стоял на пороге и говорил. «Вас спрашивают». «Кто?» — спросил Геннадий. «Какой-то мальчик». «Ну давай, пусть зайдет», — сказал Геннадий, потягиваясь. Вошел незнакомый мальчик-заморыш в старом пальтеце, в кепочке. Геннадий было не узнал, потом усмехнулся. Малютка, хорош мальчик. Головной убор, между прочим, рекомендуется в помещении снимать. Заметил Геннадий, свысока поздоровавшись. Малютка безропотно снял кепку, под нею обнаружилась та же грязная тюбетейка, в которой малютка ходил летом. «Что это вы зимой и летом в тюбетейке?» — насмешливо полюбопытствовал Геннадий. «Голова зябнет», — пискнул малютка с кепкой в руке, стоя перед кроватью, на которой возлежал Геннадий. «Что скажете?» — спросил Геннадий, закуривая. «Я Цицаркина», — сказал малютка. «Очень просит вас зайти». «Зайду, как же», — сказал Геннадий. «Передайте, завтра зайду». «Просил, чтобы сегодня», — сказал малютка. «Чтобы обязательно сегодня очень нужно. Он не так здоров. Бюллетенит». «Что такое?» «Простыл, ангина, 37,8». «Пойти, что ли?» — подумал Геннадий. Тащиться под дождем не хотелось. Но вроде бы и неудобно отказать после того, как Цицаркин его выручил. И, кстати, неплохо бы прихватить взаймы еще рублей хоть 300. А то получка ведь когда? Зины все нет, может, до утра задержится в больнице. Некому накормить ужином. А у Цицаркина наверняка и закуска, и выпивка. Который там час? 12. Дождь идет? Маленький, совсем маленький. Ладно, сказал Геннадий, я оденусь. Малютка деликатно вышел. Геннадий поднялся, и они отправились к Цицаркину. Дождь в самом деле притих, но продолжал идти. У малютки оказался зонтик. Еще на лестнице он предложил его Геннадию. «Желаете?» «Давайте», — милостиво согласился Геннадий, хотя на нем был непромокаемый плащ, а на малютке вполне промокаемое суконное пальтишко. Цицаркин обитал в тихой улочке в первом этаже кирпичного двухэтажного дома. Ставни его двух окон были закрыты. На улицу доносилось приглушенное пение патефона. Малютка сказал, Стукните в окно. Ему самому было не дотянуться. Геннадий стукнул. В темноте, шлепая по лужам, подошли к низкому каменному крыльцу. Дверь сейчас же открылась. Открывший не сказал ни слова и был едва различим в неосвещенном тамбуре передней, но по густому запаху парикмахерской Геннадий догадался, что это Изумрудов. Все втроем прошли в комнату Цицаркина. Там страстно заливался патефон. «Лобзая меня, твои лобзанья мне слаще мира и вина!» Цицаркин в фланелевой пижаме с повязанным горлом сидел возле патефона и сосредоточенно слушал, упершись руками в расставленные колени. «А, с приездом!» — рассеянно сказал он, взглянув на Геннадия мельком, и дослушал романс до конца. Геннадий обиделся и решил дать понять, что Цицаркин никаких особенных не оказал ему благодеяний и что Геннадию не из-за чего изливаться перед ним в благодарности. Цицаркин остановил пластинку и обратился к нему. «Темпераментно поет мадам», — заметил он. «Я бы тебе продемонстрировал мои новинки, но уже 12. Соседи спать хотят. Надо соблюдать законы общежития. И, кроме того, есть разговор. Снимай мантель, садись ближе. Как съездил? Отдохнул? Выглядишь хорошо». «Где там хорошо? Я ведь как ехал», — начал Геннадий. Цицаркин перебил. «Хорошо, отлично выглядишь. Побед, наверное, одержал неисчислимое количество. Молодец, красавец! Люблю этого молодца!» Сказал он, обернувшись к малютке Изумрудову, и погладил Геннадия по плечу. «Вы еще увидите, какой он молодец!» Изумрудов сидел в кресле, расфранченный, мягкий, благоуханный, как в прошлый раз летом, когда они тут выпивали. Малютка смиренно присел у двери на краешке стула, сжавшись и подхватив себя руками под локти. Выпивки и закуски не было видно. «Отлично, отлично все!» — кротко и ласково говорил Цицаркин. «Все хорошо, прекрасная маркиза. Съездил гений, теперь поработать требуется. Не все, мальчик, гулять надо и потрудиться». «Послезавтра выйду, я с дороги разбитый весь», — сказал Геннадий, недовольный, что уж и Цицаркин взялся его поучать. Цицаркин вновь перебил, не дослушав про дорогу. «Работа предстоит. Надо выполнить одно общественное дело. 3 человека требуется. Ну, мы так наметили, что 1 человек — это будешь ты». «Что за дело?» — спросил Геннадий без охоты. Общественные дела его не манили. Цицаркин встал и принялся ходить по комнате, шаркая войлочными подошвами разношенных туфель. «Видишь, гений», — заговорил он тихо и внушительно, — «есть на свете великая вещь — законы товарищества. Человек, который исполняет законы товарищества, этот человек не пропадет ни при каких обстоятельствах. И наоборот, если человек манкирует законами товарищества, то пропадет рано или поздно. Ничто его не спасет. Он может изловчиться, отсрочку получить умеючи, но рано или поздно Немезида его настигнет. Доведись до кого хочешь, я бы, скажу откровенно, давно пропал, если б не товарищество. Вот откровенно тебе говорю. Человек крепок товариществом. Ты, гений молодой, не все еще постиг своим незрелым опытом, так послушай, что тебе искренне твой друг говорит, пропадешь без товарищества». Он умолк и, остановившись, пытливо заглянул Геннадию в лицо. «О каком вы товариществе говорите?» — спросил Геннадий, зевая, слушавший его туманную речь. «Еще герои древности», — сказал Цицаркин, — «шли на жертвы во имя товарищества. Ты ведь знаком с мифологией? Несколько». «Вы ближе к делу», — сказал Геннадий. «Какая там мифология в первом часу ночи? Я измучился за дорогу как черт». «Но ближе к делу, так ближе к делу», — согласился Цесаркин. «Такая история. Требуется принести жертву на алтарь товарищества. Я не буду говорить малую жертву. Нет, значительную жертву, поскольку она значительная, поскольку и вознаграждена будет надлежащим образом. И поскольку она будет вознаграждена надлежащим образом, постольку ты через несколько лет выйдешь вполне самостоятельным человеком. Катай тогда в Батуми, в Сухуми, куда хочешь. Вот в черне суть». «Ничего не понимаю», — сказал Геннадий. «Выясни». Ясно было только то, что он всерьез зачем-то нужен Цицаркину. Тем лучше он возьмет у Цицаркина не 300, а 500. А может, такой случай, что можно взять и больше? Нет, что-то уж очень эти типы смотрят. Серьезно. Как бы тут уголовщины не пахло. На уголовщину меня не поймаете. Я согласен только без уголовщины. С уголовщиной мне не надо. Обойдусь без вашей помощи. Зина что-нибудь придумает. Еще и с ней. Давай еще и с ней. Ясность самое главное, это ты прав. С ясностью, так сказать, крепче нервы и ближе цель. Я всегда предпочту ясность. Изумрудов любит, чтоб коротко и ясно, не говоря уже о Малютке. Малютка всегда горой стоял за ясность. Ну, что без ясности? Цицаркин даже руками развел. Плохо без ясности. Ясность — альфа и омега деловых взаимоотношений. Так он разглагольствовал в полголоса, похаживая по комнате, шаркая туфлями. Речь его оставалась невнятной, как будто лишенной смысла. Но Геннадий настораживался все больше. Слишком необычны были для Цицаркина такие длинные, бессмысленные речи. Слишком мрачными становились лица Изумрудова и Малютки. Слишком неподвижно сидели Изумрудов и Малютка на своих местах, будто застыли. Во всем этом была какая-то зловещая значительность, которую Геннадий ощущал при всем своем легкомыслии. А Цицаркин ходил и говорил тихим голосом, речь его петляла, петли ложились туже и туже. «Где достаточно пострадать троим, зачем должны страдать 30? Закон товарищества против того, чтобы страдали 30. Где достаточно пострадать троим? Страдают 30, нехорошо всем 30, а страдают трое, нехорошо только троим. И то нехорошо лишь относительно и на некоторый срок, потому что 20-7 не пострадали. 20-7 живы, здоровы, 20-7 окажут троим пострадавшим поддержку. А как же? На то закон товарищества. Я же говорю, не пропадешь с товариществом. Ты сидишь, а тебе жалование идет ежемесячно. Согласно постановлению товарищества, ты вышел, одет, обут подобающим тебе образом, обеспечен материально, отношение к тебе самое чуткое. А как же? А как же? На то товарищество. Страдание. Ведь это как понимать страдание? Предрассудок. Привыкли люди пугать друг дружку словом «тюрьма». А что такое тюрьма? Учреждение. На современном этапе вполне культурное. Обращение вежливое, санитарные условия и медобслуживание по требованиям передовой науки. Так что при поддержке товарищества, имея средства, можно существовать божественно. Мама до какой-то степени может быть полезной. Правда, практика показывает, что люди с положением в таких случаях сплошь и рядом отрекаются даже от близких родственников. Но мать есть мать. Возьми классические примеры. Будет землю рыть, чтобы добиться смягчения при ее знакомствах. Ты хочешь ясности, правильно, совершенно резонная твоя позиция. Я за ясность, и Малютка за ясность, и Изумрудов за ясность. Скажи, Изумрудов. Изумрудов колыхнулся в кресле и распространил по комнате волны ароматов. 1200 ежемесячно. Прошлепал он мягкими губами. Слышишь, Геня, 1200 без вычетов и налогов. За 10 лет состояние, вздохнул Изумрудов, томно подняв глаза к потолку. Именно, именно, тихо воскликнул Цицаркин. Ты подсчитай. Геннадию было так дико, что он не обиделся и не оборвал их. Да что они, идиоты, что ли? Или его принимают за идиота? Сесть ни за что, ни про что в тюрьму, чтобы покрыть чужие преступления? Ненормальные. Онемев от удивления, он слушал дальше, а Цицаркин опять говорил, и все отчетливее обрисовывалось его бредовое предложение. Однако здорово, видно, их прижали, если они пытаются купить такого безукоризненно честного человека, как я. Жесточанье в такое, значит, попали переплет, что ему ж терять нечего, выдают себя с головой. Он пренебрежительно усмехнулся и встал. «Глупости, говорите, смешно слушать», — сказал он грубо и взял с вешалки у двери свой плащ. Больше ему нечего было делать в этой компании обезумевших жуликов. Малютка, не разгибаясь, почти не меняя позы, проворно проехал вместе со стулом шага на два вперед и загородил собою дверь. «Но-но», — сказал Геннадий, повысив голос, — «давай-ка прочь, я шутить не люблю». Ему стало жутко, до него вдруг дошло, что он один, а их трое припертых к стенке людей. Черт их знает, что они еще вздумают выкинуть. «Да не в лесу же мы!» — закричу рядом соседи. Принял храбрый вид. «Двигайся, живей!» «Тише, Геня, тише, тише», — сказал Цицаркин. «Целиком ты, милый, тут». Он похлопал по карману пижамы. «И не надо кричать, будем беседовать культурно. Деньги взял». «Какие деньги? Ну, за что ты взял деньги?» «Как за что?» «Так, за что? Я в долг взял». «Ха, в долг. Не в долг, а свою долю ты взял. Так и в расписке написано. Поверить тебе, малютка, такую сумму в долг. Кто ты ему, брат, сват? При чем тут малютка? То есть как при чем малютка? Я же не у малютки брал. А у кого? У вас я брал. У меня? Нет, Гений, у меня ты не брал. Я тебе только скромную сумму послал в Батуми, когда ты ко мне дважды обратился, и следом отправил авиапочтой заказное письмо, в котором, откровенно говоря, выразил изумление. Изумление такой просьбой с твоей стороны. Не те у нас отношения, чтобы телеграммы мне слать. Гони деньги. Если я в тебе принял участие и устроил на работу, так это в память былого знакомства с твоими родителями. А на иждивение тебя не брал. И средства не позволяют взять. Сожалею, если ты не успел получить мое письмо. А может, успел? Не получал я никакого письма. Что вы ерунду наворачиваете? Жалко, что не получал. Во всяком случае, письмо сдано под квитанцию и может фигурировать при надобности. Как это так? Не у вас брал, когда вы из рук в руки мне дали? Это вздор из чьих рук. Это недоказуемо, важна расписка. И расписка на ваше имя. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну да, на вашу. Ну-ну-ну-ну-ну. На ваше я читал. Хорошо читаешь, грамотей. Малюткины были деньги, на Малюткины имя расписка. Цицаркину написано в расписке, я же читал. Я его фамилии не знаю, очень мне надо знать. Сударкину написано в расписке, а не Цицаркину. Сударкин — Малюткина фамилия. А ты прочел Цицаркину? Цицаркин затрясся, его щучья морда расплылась от тихого смеха. И Малютка улыбнулся, показав желтые зубы и бледные десны. Ой, не могу. Сударкина принял за Цицаркину. Сударкин, Сударкин, Сударкин, он прочел Цицаркин. Тихо восклицал Цицаркин, раскисая от смеха, махая рукой и зажмурив глаза, из которых потекли слезы. Ох, комедия! Покажите расписку, свирепо сказал Геннадий. Покажите ему, приказал Изумрудов. Цицаркин вытер слезы. Покажи ему, малютка, пусть убедится. «Да Сударкин там, Сударкин! Хо-хо! Все в порядке!» «Встаньте дальше, тогда покажу!» — пропищал малютка. Геннадий повиновался, отошел. «Еще дальше, еще!» Все так же оскалившись, малютка полез детской цеплячьей рукой, во внутренний карман пиджака достал книжечку, служебное удостоверение из книжечки, бумажку, развернул бумажку и издали показал Геннадию. И тот, напрягши зрение, убедился, что расписка подлинна на имя Сударкина. И там написано, что он, Геннадий Куприянов, получил сполна причитающуюся ему сумму. Геннадий рванулся к Малютке, но тот был на стороже. Обе его руки мигом исчезли в карманах, и в оскаленном мертвецки желтом лице появилось что-то такое, что Геннадий остановился. «Порядок», — сказал Цицаркин. «Сам видишь». «Я закричу», — сказал Геннадий, беспомощно оглянувшись на него. «А смысл?» — рассудительно, уже без смеха спросил Цицаркин. «Ну, придет милиция, ведь все равно сядешь. Не уйдешь от правосудия, не те у тебя мозги, пардон, чтобы выпутаться. А свидетельствовать против тебя будут люди с мозгами. Спиноза по сравнению с тобой, так что тут дилемма. Или ты садишься как пострадавший во имя товарищества, и тогда тебе хорошо. Или ты садишься как предатель товарищества, и тогда тебе плохо. Если даже по отчаянию тебя оправдают начисто, тебе плохо, гений. Выбирай. Главным пунктом обвинения будет поджог склада», — зашлепал Изумрудов. «Этот пункт вам не придется брать на себя. Можете быть спокойны, мы докажем ваше алиби». «Меня не за что сажать», — пробормотал Геннадий, стоя столбом среди комнаты. «Геня, Геня», — сказал Цицаркин. «Я думал, ты молодой, Хелеса, ты бог с тобой совсем плох, крошка-малютка наш. 43-й год человеку, язва, 12-перстной кишки, и тот сильнее тебя духом». «Я ничего не сделал», — сказал Геннадий. «Вы мне расписку подсунули». «Плевал я на вашу расписку», — взвизгнул он. «Пустите меня!» Геня подумал. «Пустите!» — крикнул Геннадий. «Ну, пусти», — кивнул малютке Цицаркин. «Пустить?» — повторил малютка, не двигаясь с места. «Да, постой, Геня, еще вопрос. Не ты ли часом сообщил в милицию об облигации, а? Ответь по совести, облегчи душу». «Конечно он!» — с ненавистью сказал малютка. «Ничего я не сообщал, но вас к черту! Сашка Любимов сообщил!» «Пустите его!» Слегка повернув голову, распорядился Изумрудов. Малютка встал, держа руки в карманах. Он был Геннадию до подмышки не выше и дал дорогу. В темном коридоре Геннадий долго возился с незнакомыми запорами, отворил, наконец, дверь, выскочил на улицу и пустился наутек по лужам, не разбирая пути. Он мчался домой, не к Зинке, а домой, под кров, который единственный мог его укрыть, вразумить, спасти, к сильным, заботливым рукам, которые он оттолкнул, туда, где немыслимы ни обиды, ни счеты, ни ссоры. О, как он это понял! Он был слишком непрактичен и неосведомлен в житейских делах, а в тех, с которыми пришлось столкнуться, подавно. Он не знал, действительно ли ему угрожает опасность или его просто пугали. Но угроза слишком ужасна. Невозможно жить в такой петле. «Мать, помоги, сними петлю! Мать, что я наделал со своей жизнью?» Уже ни трамвай не ходил, ни автобус. Город затихал, дождь припустил, как из ведра. Мутно светились в водяной мгле фонари, изредка шумом, разбрызгивая лужи, пролетала машина. Изредка попадались пешеходы под зонтиками, похожими на черные грибы. «Как я оправдаюсь? Они покажут расписку, будут лгать на меня. Как я оправдаюсь, что я наделал? Мама, послушай, я тебе все расскажу. Я тебе расскажу ужасную неприятную вещь, только ты не волнуйся. Что у тебя за привычка заранее волноваться? Сядь и выслушай спокойно, мне нужен твой совет, а ты волнуешься». Я познакомился с одним типом. «Ты его когда-то знал», — он говорит. «Он, оказывается, преступник». «Ну какая ты странная, почем я знал?» «Он не один, их там целая шайка». «Да почем же я знал, что ты кричишь? Невозможно с тобой разговаривать. Они знают, что хотят со мной сделать. Мамочка, спаси меня от них!» Он мысленно вел с нею этот лихорадочный разговор и стремился к ней, задыхаясь. Казалось, вечность, он шагает под проливным дождем по лужам. Казалось, нет конца пути, как в тяжелом сне. Но вот разъезжая, пустая, ночная, со слепыми пятнышками фонариков на воротах, смутно чернеющей тушей водокачки на углу. Кажется, это в наших окошках свет, в наших. Не спят. Он кинулся бегом. Маленькая детская фигура под зонтиком вынырнула из-за водокачки и спешила за ним следом. Он не заметил, забыл об опасности. Уже подбегая к своему крыльцу, услышал сзади чмоканье и хлюпанье торопливых чужих шагов. На бегу оглянулся, увидел за пеленой дождя человека под зонтиком. Неужели малютка? Поскользнулся в грязи и грохнулся с маху, сильно ударившись головой и грудью о ступеньки крыльца. Весь грязный, с облипшими руками, приподнялся, близко засопело, почувствовал удар в спину. Не больно. Встал во весь рост и медленно стал взбираться на крыльцо. Ноги стали как ватные, рубашка наполнялась горячей кровью. Нечего было думать, преследовать малютку, удирающего в темени дождь. Геннадий успел нажать кнопку звонка раз, второй и третий. Как звонил, бывало, возвещая о своем приходе. Услышал, как три слабых коротких звонка прозвучали в доме. Упав на колени, различил за дверью знакомые летящие шаги матери. Она распахнула дверь, крикнула и приняла в руки опустившееся тело сына.